Сима положила свою теплую сухую руку на пальцы Гирина. «Как это хорошо! Вы даже не знаете, как!» Она вдруг насторожилась и поднялась с тахты, ловко минуя угол стола. Гирин тоже услышал быстрые шаги и скорее бег по лестнице. Сима открыла дверь, раздался звонкий поцелуй. Впереди хозяйки в комнату с уверенностью завсегдатая ворвалась высокая рыжеватая девушка. Увидев гостя, она остановилась от неожиданности. «Ой, как же так, Иван Родионович? Вы и вдруг здесь у Симы? Почему?» «Рита, что ты говоришь?» — возмутилась Сима. «По-твоему, получается?» «Ничего не получается. Я, конечно, дура. Просто я давно знаю Ивана Родионовича, и мне папа много рассказывал про него. И вдруг вы...» Она смешливо воззрилась на Гирина. «Здесь? У моей Симы? Хи-хи! Но не сердись же ты на меня, не прядай ушками. Я-то бежала повозмущаться вместе с моим халифом. Мы ездили всей группой помогать на стройку, и я там разругалась вдрызг. До сих пор вся киплю. Сначала сядь. Хочешь чаю? Ужас, как хочу. Но я вам помешала?» Девушка схватила чайник и выбежала на кухню. Гирин посмотрел на часы. «Вы торопитесь?» Отзвук разочарования мелькнул в вопросе Симы, обрадовав Гирина. «За сколько времени можно отсюда добраться до Ленинского проспекта?» «Куда именно? Ленинский проспект очень длинен. Третья улица Строителей». «Пожалуй, не меньше, чем минут за 40». «Тогда есть еще 20 минут. Вы обещали мне сыграть Эгле Королева Ужей». «Почему она вас заинтересовала?» «Хочется узнать, что вы подобрали для будущего выступления». Сима послушно села за пианино, развернула ноты. Она играла хорошо, во всяком случае, для дилетантского понимания Гирина. И сама вещь, неровная, с перебивами мелодии, врывающимися резкими ритмами и печальными певучими отступлениями, очень понравилось ему. Рита, стараясь не шуметь, забралась на тахту и пила чай чашку за чашкой. Оборвалась высокая нота, и Сима повернулась к Гирину на винтовом стуле. Тот похвалил адажио. «А я думала, вам не понравится», — сказала с дивана Рита. «Эта вещь современная. Вам должны нравиться больше классические вещи, как большинству людей вашего поколения».